Проблема, да, вот проблема обучения в открытой йоге. Открытая йога совершенно уникальное место, где пытаемся мы сделать такое сообщество с минимальным насилием, с максимальной свободой, что чего не хочешь, того не будет, понимаете, да? Вот, это кажется на первый взгляд, ну, давайте сделаем, но самое страшное, что старшие оказываются не готовы. Вот мы все думаем, что если нам дать свободу, мы начнем творить, мы начнем что-то делать и так далее, и так далее. Это глубочайшая ошибка. Есть свобода, вы вообще в тамос, в тупо, тупо вы впадаете в ничего не делание. Вот. И поэтому открытая йога, она очень плавно вас подводит вот к этой важной вещи, ну, грубо говоря, когда нету кнута и пряника, к моменту, который называется самомотивация. Вот чтобы не кто-то вас мотивировал извне, потому что да, есть мотивация, но вы становитесь рабами того человека, кто вас мотивирует. Сегодня он есть, вы дергаете лапками, завтра его нет, вы опять в сходство. Вот задача открытой йоги – ваше воспитание, чтобы вы были независимые полностью ни от кого, ни от чего, ни от гуру, ни от наставника, там, ни от Махатмы, ни от Патанджали, прошу прощения. Да? В этом смысле это очень тяжело сделать. Казалось бы, да я с завтрашнего дня начну. Это тебе кажется. Потому что мы живем программами. Пока программа работает, мы бодры, веселы. Программа закончилась, мы в ступоре остановились, как тот Буриданов осел, который не знает, к какому стогу сена идти, чтобы поесть. Вот точно так же и мы. Поэтому это очень-очень такая тонкая тема. Она у нас рассчитана, план обучения на 40 лет. Вот, кстати, поздравьте, в этом году 40 лет, как я начал заниматься йогой. Ура! Вот, год на это. Все? Ай? Все? В смысле, что все? Да, да, да, вот, поздравьте, да. Да, на 40 лет следующий, да, она начинается. Вот, да, и я к чему? Я по себе сужу. Я ведь, понимаете, в чем дело? Там кому-то нравится, что я говорю, кому-то не нравится, кому-то пора, там, Махатму подавай с этой, с чалмой. Ну, не знаю, мне тяжело судить, потому что, понимаете, тоже быть зависимым от чужого мнения, это даже не свобода, если честно сказать, да? Ну, здесь тоже как бы такая вот такая вещь. И что я вижу? Я вижу следующую вещь. Самое сложное на свете, это сангха. Вот если есть сангха, то все нормально. Но на каких принципах ее строить? Обычно, если сангха, то да, союз единомышленников. А давайте секту сделаем. Давайте, чудесная секта, пол Индии живет. Но только что-то не особо видно, там йоги, понимаете? Да? Даже если они йогами называются. Почему? А потому что это тоже такая тупая программа. Не свободы. Или другие, а давайте на западный манер, давайте сейчас бизнес сделаем, как в Америке, там, в Европе и так далее, монетизируем все, превратим в это в бизнес-школу. Тоже не работает. Тоже, потому что это очень примитивная мотивация. Как только она заканчивается, люди опять, как эти заводные игрушки, останавливаются, когда завод кончился. Да? Здесь же вопрос мотивации. И вот задача открытой йоги сделать так, чтобы вы, ну, умели себя сами мотивировать. Как она работает? Вот вы приходите в бакалавриат, магистратура. Это как в автомобиле стартер. Он пытается прокрутить ваш двигатель. Он ее крутит один, наоборот, второй, третий, четвертый. Пока не заведется ваш внутренний двигатель независимости и свободы, где вы самомотивируетесь. Только самомотивирующие люди могут объединиться в сангху, где не подавляется, что называется, индивид, а индивид не паразитирует на всех остальных. Вы понимаете, здесь в чем самая большая трагедия и это самое. Но народ не готов. Народ, да, действительно, меня мотивирует бхавна, я шевелюсь. Потом по ряду причин мотивация исчезает, народ уходит. А почему она исчезает? Ну, либо надоел мотиватор. Мотиваторы тоже приедаются, понимаете, да? Я это знаю по себе прекрасно, друзья. Кто-то там говорит, ой, какие чудесные лекции. Да, это я раньше уши распускал. Ой, меня похвалили. На 3-4 года хватает моих чудесных лекций. Потому что потом новизна уходит. А там новый гуру приехал, новый там лама приехал, новый какой-нибудь махатма объявился. И они стройными рядами от меня идут туда. А я-то думал, что... А потом это получается, что, ну, как вы в театр пришли, ну, вы же не будете смотреть одно и то же там 20 лет подряд. Вы идете на новое представление, да? А моя же задача не в этом... Я тоже играю, ну, друзья, ну, вы понимаете, да, ну, как бы вот вас заставить есть одну и ту же еду каждый день, да? А какая задача сангхи? Вот люди собираются, и что? Что значит что? Вот как раз вместе идет процесс гораздо быстрее всего. Вот, если... Вот вы собираетесь, поэтому вы еще пока живы. Нет, я считаю, что если бы был... Ну, почему люди еще уходят? Потому что они не видят для себя ценности, понимаете? А в чем ценность? Вот в чем ваша ценность? Вот... Подождите, но у нас же заявлено, мы же не просто так собрали. Ага. У нас же заявлено, что мы учимся. Учитесь, да, у вас 40 лет да. План обучения, вот, да, вперед. Я не вижу ничего плохого в том, что вы будете давать какие-то, ну, частично, я не говорю, что там все, забывали про все, позабыли про все другое, какие-то... Сейчас, подожди, давай я мысль закончу, это ты про свой вопрос. Да, я Вадим OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском.